Южнокорейская катастрофа. Дэу, второй по величине южнокорейский конгломерат, или Чебол. А ведь в июле 1999 года компания едва не стала самым крупным банкротом в стране. Жители Южной Кореи шутят, что их корпорации работают под девизом «от быстрорастворимой вермишели к звездам». Но сказать, что у местных компаний разносторонние интересы, значит ничего не сказать. Дэу занимается телекоммуникациями, персональными компьютерами, строительством, ценными бумагами, судостроением, гостиничным бизнесом, электроникой, автомобилями и так далее и тому подобное. Всего в состав конгломерата входят 25 дочерних компаний. Здесь мы имеем дело со стратегией роста в наихудшем ее проявлении. Для финансирования столь грандиозных амбиций правительство Южной Кореи активно привлекает сторонние финансовые учреждения. Дэу уже научилась производить самые разные вещи, однако пока не знает, как продать их с выгодой для себя. Учитывая объем задолженности, 50 миллиардов долларов, не приходится удивляться, что стервятники почуяли запах добычи и уже раздирают компанию на куски. Конгломерат «Переросток» готовится сесть на суровую диету.